Глава 17. Мобильный телефон Эмили зазвонил в тот момент, когда она добралась до Восточного Приморского бульвара, расположенного вдоль береговой линии вблизи увеселительного пирса в Клактоне. Она притормозила, пропуская группу пенсионеров, направлявшихся из дома престарелых Кедры на другую сторону улицы. Трое из них передвигались с помощью ходунков, двое других опирались при ходьбе на палки. Трель телефона прервала ее размышления о том, какое значение имеет свидетель преступления в их расследовании. Звонил детектив Билли Хониман, который провел весь день в эскорте без номерных знаков, припаркованном невдалеке от магазинчика «Джексон и сын» на Кернервон-роуд. Его сообщение было кратким. «Шеф, он тут». «Кумар нашелся», — подумала Эмили. «Где тут?» — с нетерпением спросила она. Хониман зачастил. Он следил за пакистанцем до того, как тот вошел в дом на Чапмен-роуд, расположенный рядом с магазином, почти сразу за углом. Похоже, это пансионат. Плакат в окне предлагает в наем комнаты. «Еду. Буду на месте. Не приближайся к нему», — приказала Эмили, — и отключила телефон. Когда пенсионеры перебрались через дорогу, она рванула вперед и, проехав не больше мили, свернула на Карнервон-роуд. Чапмен-роуд, уходящая влево к Хай-стрит, была застроена по обеим сторонам викторианскими домами из красно-коричневого кирпича, которые отличались друг от друга только оконными рамами, выкрашенными в разные цвета. Когда Эмили встретилась с детективом Хониманом, он указал ей на дом с желтыми рамами. «Он живет здесь», — сообщил детектив. Купил в магазине газеты, сигареты, плитку шоколада и сразу двинулся домой. Вроде нервничал. Шел быстро, не оборачивался. Прошагал мимо дома, почти до угла. Там внимательно огляделся по сторонам и только потом вернулся. «Билли, а тебя он не заметил?» «Да кто его знает?» «Ну, а если и заметил?» «Человек ищет место, где оставить машину, чтобы провести день на море». «Он говорил дело. Хониман всегда обращал внимание на мелочи. Вот и сейчас он положил на багажник складной шезлонг, оделся как отдыхающий, шорты, яркая рубашка. Никто бы не подумал, что он полицейский». «Ну что ж, посмотрим», — сказала Эмили, и они направились к дому. Дверь открыла женщина с крошечным пуделем на руках. Она и ее собака казались на удивление похожими. Обе беловолосые, длиннолицые, аккуратно причесанные. «Простите», — обратилась к ним женщина, — «объявление еще висит, но все комнаты уже сданы». «Надо бы убрать его, да не могу». «Прострел. Еле хожу». Эмили объяснила, что им не нужна комната, и протянула ей удостоверение. Женщина издала короткий, похожий на овечье блеяние, звук и назвала свое имя. «Глэдис Керси, миссис. К вашему сведению. Хотя мистер Керси уже упокоился подле Господа нашего Иисуса». Представившись, она заверила неожиданных посетителей, что сейчас в ее пансионе все в полном порядке, как, впрочем, и раньше, и как наверняка будет всегда. Пудель, прижатый к ее груди, время от времени тявкал, очень похоже на блеяние хозяйки. «Нам нужен Фахд Кумар», — сказала Эмили. «Можем мы поговорить с ним, миссис Керси?» «Мистер Кумар?» «Надеюсь, с ним не случилось ничего страшного. Он кажется мне вполне приличным, молодым человеком, очень чистоплотный. Сам вручную стирает и отбеливает рубашки, что не совсем типично для людей с таким, как у него, цветом кожи. Он пока не очень хорошо владеет английским, так что долго с ним не поговоришь, но по утрам он смотрит фойе новости. И могу вас заверить, очень старается изучить язык получше. Он ведь ничего не натворил?» «Вы можете проводить нас в его комнату?» — вежливо, но твердо попросила Эмили. «Это имеет отношение к тому, что произошло в Балфорде?» Миссис Керси очень хотела выяснить цель и причину визита полиции. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Да просто так». Миссис Керси перехватила пуделя повыше. «Он ведь тоже из Пакистана? Вы знаете...» Она не закончила фразу, словно ожидая, что Эмили сделает это за нее. И, не дождавшись, погладила собачку и пригласила. «Ну что ж, пойдемте». Комната Фахда Кумара находилась на втором этаже. Ее окно выходило на задний двор. Это была одна из спален, расположенных по трем сторонам небольшого квадратного холла. Миссис Керси негромко постучала в дверь и, посмотрев из-за плеча на своих спутников, позвала. «Мистер Кумар, к вам гости. Они хотят побеседовать с вами». Ответом ей было молчание. Миссис Керси казалась смущенной и озадаченной. «Я же видела его минут 10 назад. Мы даже поговорили. Он всегда такой вежливый, обязательно поздоровается, спросит о здоровье». Она снова постучала, на этот раз сильнее. «Мистер Кумар, вы слышите меня?» Из комнаты донесся приглушенный звук, словно деревом терли по дереву. «Пожалуйста, отойдите в сторону», — попросила Эмили. И когда миссис Керси подвинулась, она, взявшись за ручку, сказала: «Это полиция! Мистер Кумар!» Из-за двери продолжали доноситься странные звуки. Эмили повернула ручку, и детектив Хонеман, словно кот, проскользнул в полуоткрывшуюся дверь. Он успел схватить Фахда Кумара, когда тот пытался вылезти через раскрытое окно. Миссис Керси хватило времени воскликнуть: «Что вы делаете, мистер Кумар?» прежде чем Эмили захлопнула дверь перед ней и ее собакой. Хонеман, изловчившийся ухватить Кумара за руку и за ногу, стащил пакистанца с подоконника со словами: «Ну зачем же так спешить, дружище?» Кумар, съежившись, лежал на полу. Эмили подошла к окну. На заднем дворе был разбит сад. Окно второго этажа располагалось довольно высоко над землей, а под ним не было ничего, что смягчило бы удар при падении. Рядом с окном не было водосточной трубы, которая могла бы облегчить побег. Кумар, пытаясь скрыться от полицейских, наверняка переломал бы ноги. Эмили повернулась к нему. «Отдел криминальных расследований полиции Балфорда», — объявила она, произнося слова медленно и четко. «Я старший инспектор Барлоу. Это детектив Хонеман. Вы понимаете по-английски, мистер Кумар?» Он с трудом поднялся с пола. Детектив Хонеман сделал движение в его сторону. Кумар поднял вверх руки, словно демонстрируя, что оружия у него нет. «Бумаги», — произнес он, — «у меня есть бумаги». «О чем это он?» — Хонеман вопросительно посмотрел на Эмили. «Подождите, пожалуйста», — сказал Кумар. «Я покажу вам бумаги, да? Хорошо? Вы проверять бумаги?» Опустив руки, он двинулся к комоду. Как только он взялся за ручку верхнего ящика, Хонеман приказал: «А ну-ка, друг, замри! Отойди назад! Быстро! Понял? Назад!» Кумар снова поднял руки и закричал: «Не делать больно! Пожалуйста, бумаги! У меня есть бумаги!» Эмили поняла. Они были полицейскими. Он был иностранцем. «Он хочет показать нам свои документы, Билли. Они должны быть в комоде». Обращаясь к пакистанцу, она сказала: «Мистер Кумар, мы здесь не для того, чтобы проверять ваши документы. Да, бумаги!» Кумар затряс головой, как припадочный, и вновь потянулся к шкафу. «Стой, тебе говорю!» — заорал Хонеман. Пакистанец отскочил от комода и бросился в дальний угол комнаты, к раковине, под которой лежала стопка журналов. Они выглядели так, словно их читала уйма народу. Обложки захватаны, загнутые страницы сплошь в чайных и кофейных потеках. Эмили смогла разглядеть названия: Country Life, Hello, Woman's Own, Vanity Fair. Среди журналов она заметила «Клиеровский словарь» в мягкой обложке, зачитанной до дыр. Детектив Хониман порылся в ящике комода, который все порывался открыть Кумар. «Оружия здесь нет», — объявил он. Кумар из угла напряженно следил за каждым его движением. Казалось, он изо всех сил сдерживается, чтобы не выброситься в открытое окно. Эмили размышляла, насколько его желание скрыться укладывается в общую картину расследования. «Сядьте, мистер Кумар», — обратилась к нему Эмили, указав на единственный стул в комнате. Он стоял перед небольшим, накрытым газетой столом, на котором не было ничего, кроме недостроенного кукольного домика. Впечатление такое, что Кумар прервал работу над этим домиком ради того, чтобы дойти до магазина «Джексон и сын». Рядом лежал незавинченный тюбик клея и 5 уже смазанных клеем крошечных квадратиков черепицы. Это была уменьшенная копия типичного английского сельского жилища, которое можно увидеть почти в каждом уголке страны. Осторожно ступая, Кумар пересек комнату и подошел к стулу, втянув голову в плечи. Эмили снова отошла к окну. Хониман встал у двери, из-за которой доносилось повизгивание пуделя. Очевидно, миссис Керси еще не знала, что за желание выведать подробности чужой жизни можно поплатиться ударом по лицу, внезапно распахнувшейся дверью. Эмили движением головы указала на дверь. Хониман, понимающе кивнул. Открыв дверь, он перекинулся несколькими словами с хозяйкой дома и дал ей возможность заглянуть в комнату, дабы убедиться в том, что ее квартирант цел и невредим. Под впечатлением многочисленных американских полицейских сериалов она ожидала увидеть Кумара лежащим на полу, окровавленным и в наручниках. Но поскольку ее постоялец сидел на стуле, без всяких признаков применения физического воздействия, она шумно вздохнула, прижала пуделя к подбородку и быстро ушла. Хониман закрыл дверь. «Мистер Кумар», — обратилась к пакистанцу Эмили, — «объясните, пожалуйста, в каких отношениях вы были с Хайтамом Кураши?» Кумар сгорбился, сжал ладони между коленями. Он был болезненно худ, с впалой грудью и обвисшими плечами. На нем была тщательно выглаженная белая рубашка, застегнутая, несмотря на жару, на все пуговицы. Черные брюки были стянуты в талии длинным кожаным ремешком, который свешивался, загибаясь на конце, словно хвост испуганной собаки. Он молчал, нервно облизывая губы. «Мистер Кураши выписал вам чек на 400 фунтов. Ваше имя встречается и не однажды в списке телефонных сообщений, оставленных для него в отеле «Пепелище». Если вы читали...» Она показала на стул, где были расстелены газеты. «То вам известно, что мистер Кураши мертв. Бумаги!» — хрипло произнес Кураши. Он повернул голову в сторону комода, а потом посмотрел на Хонимана. «Я здесь не из-за бумаг!» Медленно и громко произнесла Эмили, надеясь, что так ему будет легче понять ее. Но какого черта люди решаются иммигрировать в страну, язык которой для них тайна за семью печатями? «Мы здесь для того, чтобы поговорить о Хайтаме Кураши. Вы ведь знали его, не так ли? Хайтама Кураши». «Мистер Кураши, да». Кумар охватил ладонями колени. Его тело било такая сильная дрожь, что рубашка на нем колыхалась, словно в комнате дул сильный ветер. «Он был убит, мистер Кумар. Мы расследуем это убийство. То, что он дал вам 400 фунтов, делает вас подозреваемым. За что он вам заплатил? У Кумара, наверное, случился приступ, потому что его стало трясти еще сильнее. Это навело Эмили на мысль, что он все-таки понял ее. Но когда он, наконец, ответил, из его горла вырвался клокочущий поток неразборчивых звуков. Он говорил на своем родном языке. Эмили прервала, как ей показалось, протестующую речь и, поморщившись, сказала: «Мистер Кумар, пожалуйста, говорите по-английски. Вы хорошо расслышали его имя и понимаете, о чем я спрашиваю. Как вы познакомились с мистером Кураши?» Кумар продолжал что-то бормотать. Эмили продолжала задавать вопросы. «Когда вы с ним встречались? За что он дал вам деньги? Что вы с ними сделали?» Кумар приложил руки к груди и застонал. «Отвечайте, мистер Кумар. Вы живете рядом с рыночной площадью. Нам известно, что мистер Кураши приходил сюда. Вы видели его? Вы здесь с ним познакомились?» В потоке гортанных звуков, вылетавших из горла Кумара и похожих на какой-то ритуальный речитатив, можно было понять только многократно повторяемое слово «Аллах». «Прекрасно», — подумала Эмили. «Теперь наступило время повернуться в сторону Мекки и начать отбивать поклоны». «Отвечайте на вопросы!» — повысила она голос, пытаясь вклиниться в речитатив. Хониман, все еще стоявший у двери, сказал Эмили: «Шеф, я думаю, он вас не понимает». «Ну что ты? Он отлично меня понимает», — ответила Эмили. «Я уверена, когда ему нужно, он говорит по-английски не хуже нас». «Но ведь миссис Керси утверждает, что он не особо силен в языке», — заметил Хониман. Эмили не обратила внимания на его слова. Перед ней сидел истинный кладезь информации об убитом, и ей до смерти хотелось вычерпать этот кладезь до самого дна, пока он был один и в полном ее распоряжении. «Вы знали мистера Кураши в Пакистане? Вы знали его семью? Аллайка Аллахудамир Рабихим уа Аллайка Хамулмуф Лихум!» — завывал Кумар. Эмили, стараясь перекричать его тарабарщину, продолжала настойчиво задавать вопросы. «Где вы работаете, мистер Кумар? На что вы живете? Кто платит за комнату? Кто покупает вам сигареты, журналы, газеты, сладости? У вас есть машина? Чем вы занимаетесь в Клактоне, шеф?» С беспокойством произнес Хониман. «Инна лазина аману маимлу салихати ланхам...» «Черт возьми!» Эмили грохнул кулаком по столу. Азиат мгновенно откинулся на спинку стула и замолчал.